Глава 21. «Люба! Люб! Люба!» Нетерпеливый стук в окно разбудил успевшую задремать Любашу. Узнав голос Кати, девушка встала с кровати, отодвинула занавески и, открыв окно, с удивлением посмотрела на подругу. «Катюха, ты чего это по ночам шастаешь?» «Какая ночь?» — с легкой досадой махнула рукой Катя. 10 часов всего. Давай, выходи. У меня к тебе разговор есть. Только быстрее, а то я уже совсем замерзла». «Жди меня в бане. Я с вечера ее топила», — сказала Люба и, закрыв окно, принялась одеваться. Катя ждала ее в предбаннике. И едва Люба появилась на пороге, схватила ее за руку и усадила рядом с собой на скамейку. «Слушай, в нашем городе в субботу будет проходить конкурс красоты. Представляешь? Я совершенно случайно об этом узнала. Мы с тобой тоже будем в нем участвовать», — заявила Катя. «Совсем сдурела», — покрутила пальцем у виска Любаша и по новой своей привычке рукой убрала со лба мягкие блестящие пряди черных, как смоль волос. Короткая стрижка была Любаше очень к лицу. И хотя она сама считала, что теперь стала похожа на мальчишку, все же радовалась, что можно больше не носить надоевший ей платок. «Вот ты дурочка!» — всплеснула руками Катя. «Это же не бесплатно! Я все узнала. Тот, кто побеждает, получает очень хорошие призы. Фен, телевизор или пылесос. Вот тебе нужен пылесос?» «Нет», — рассмеялась Любаша. «Зачем он мне? Дорожки я и веником подметаю. А ковров у нас с бабулей нету». «Да? А телевизор не хочешь? И не какой-нибудь простенький, а импортный, с пультом». Люба перестала смеяться и задумалась. Бабушке так нравилось смотреть сериалы, и она частенько устраивалась перед телевизором в уютном кресле с вязанием, но это было до пожара. А потом, когда они поселились в доме Любиного отца, им пришлось довольствоваться только той обстановкой, что там была. И, разумеется, ни о каком телевизоре не шло даже речи. Катя улыбнулась, поняв, что ей удалось зацепить подругу за живое. «Ну что, ради бабушки ты согласна? Или думаешь, что в своих теплицах сможешь заработать на такую хорошую вещь?» «Нет, конечно», — покачала головой Люба. «Но и в то, что смогу что-то выиграть, тоже не верю. Ты хотя бы красивая, а я вон какая». Катя окинула критическим взглядом худенькую фигурку своей подруги и вдруг прыснула, прижав ладонь к губам. «Да, кое-что нарастить тебе не мешало бы. Причем сразу. И спереди, и сзади. А так ты больше на парня какого-нибудь похожа». «Вот видишь», — вздохнула Любаша. «Так ведь красота разная бывает». Катя тряхнула головой, заставляя свои белокурые локоны подпрыгнуть и снова рассыпаться по плечам. «Так что не переживай, ты тоже кому-нибудь обязательно понравишься». «Спасибо, успокоила», — буркнула Люба. «Ты хоть расскажи, что там делать надо на этом твоем конкурсе». «Во-первых, подать заявку», — начала объяснять Катя. «За это не волнуйся, я уже все оформила и подписала еще вчера. На самом конкурсе будет несколько разных этапов. Сначала приветствие, потом знакомство и общее дефиле. Это когда все девушки проходят по сцене в своих самых лучших платьях. Ну, так мне объяснили. Потом будет еще один этап, на котором нужно будет танцевать. Опять же, по очереди каждая девушка будет выходить и показывать, как она умеет делать это. Еще будут какие-то вопросы, только не очень сложные. И еще один выход в купальниках». «Что?» — ахнула Любаша и решила. «Нет, Катька, ты точно сошла с ума. Не буду я по сцене ходить в купальники. Да и нет его у меня. Я не покупала. Еще не хватало мне на всякие купальники деньги тратить». «Кать, что хочешь, говори. Я никуда не поеду и ни в каком конкурсе красоты участвовать не буду. Пошли, провожу тебя. Мне завтра рано вставать. Я спать хочу». «Люба, Любочка», — заторопилась Катя. «Если не хочешь участвовать сама, поехали хотя бы со мной. Поддержишь меня. Переодеться поможешь. С прической там. Помнишь, ты как-то испортила юбку моей сестры? Я же тебе ничего не сказала. И ругаться не стала. «Люб, ну не бросай меня. Я очень хочу выиграть. Представляешь, потом будет областной конкурс. Я и там выиграю. Ну а дальше само все пойдет, поедет. Сначала Москва, потом за граница. Вдруг мне повезет, и я укачу куда-нибудь. Вон, как твоя Сонька». «Сонька замужем, и она умная. А ты, дуреха, пустоголовая», — вздохнула Люба и спросила. «Мать знает?» «Ты что?» — замахала руками Катя. «Она меня сразу прибьет. Знаешь ведь, какая она у меня? Я еле выпросилась у нее, чтобы в общаге поселиться. Домой не ездить каждый день. Говорю ей, что нам задают много учить. Она и верит». «А вам и вправду много задают?» — посмотрела на подругу Люба пристально. «В швейном техникуме», — фыркнула та. «Не смеши меня. Никому ничего там не надо. А мне и подавно». «Ох, Катька, допрыгаешься ты», — вздохнула Любаша. Но Катя в ответ только рассмеялась. «А ты, если не будешь слушаться меня, превратишься в самую настоящую зануду. И все парни будут обходить тебя стороной, потому что они любят веселых и озорных девчат, таких как я». «Ну так что, Любаша, поедешь со мной? Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». Катя притянула к ней сложные ладони, и Люба улыбнулась. «Ладно, поеду, а то ты вляпаешься там во что-нибудь. Я тебя знаю». «Илья, осторожно!» Зубы Юли застучали от страха. В какой-то момент ей показалось, что он может сорваться вниз. Но мальчик удержался, а потом внутри комнаты кто-то дернул его на себя. Это была Шура. Услышав крики из комнаты пасынка, она вбежала к нему и рывком потянула его за руку. «Ах ты, паршивец!» Принялась она трепать испуганного мальчика и несколько раз шлепнула его крепкой ладонью. «Когда ты уже угомонишься, бессовестный? Кто разрешал тебе лезть на окно? Что, совсем ума нету? Так я тебе его вколочу». Шура постучала кулаком по лбу ребенка. Не выбирая выражения, она ругала притихшего пасынка и уже размахнулась, чтобы еще раз хорошенько шлепнуть его, но в это время услышала настойчивый звонок в дверь. «Да чтоб вас всех приподняло и не отпустило!» — воскликнула Шура. «Кого там еще черти принесли?» Она не спешила открывать незваным гостям, надеясь, что они уйдут. Но звонок трезвонил, не переставая, и Шура, оттолкнув от себя ребенка, направилась к входной двери. «Что надо?» — насупилась она, увидев перед собой Юлю, которая, испугавшись за Илюшу, в одно мгновение перебежала через двор и птицей взлетела по лестнице. «Ты что, совсем уже?» — напустилась Юля на Шуру. «Ты как за ребенком смотришь? А если бы он сорвался? Если бы разбился?» «Где Никита? Я ему все расскажу». «Да ты кто такая?» — округлила глаза Шура. «Тебя кто сюда звал? Кто спрашивал твоего мнения? Уматывай отсюда, живо. Иначе я за себя не ручаюсь». Обезумевшая от волнения Юля попыталась оттолкнуть ее и крикнула в глубину квартиры. «Илюша! Илья! Никита!» Это окончательно вывело из себя Шуру, и она, понимая, что ей не удастся успокоить эту женщину, накинулась на нее, вцепившись в волосы. За соседней дверью послышались шаркающие шаги. Кто-то смотрел в глазок на скандаливших женщин, но ни Шура, ни Юля не обратили на это никакого внимания. Неожиданное нападение Шуры заставило Юлю растеряться, но это продолжалось всего одно мгновение. Юля попыталась освободиться и схватила соперницу за запястье, пытаясь оторвать ее от себя. И вдруг произошло то, чего она никак не ожидала. Шура сама разжала кулаки и, пошатнувшись, отступила к лестнице, а потом упала и кубарем скатилась вниз по ступеням. Ахнув, Юля сбежала к ней и присела рядом. «Саша, Саша, вы меня слышите?» Шура лежала неподвижно и не открывала глаз. «Скорую, кто-нибудь, срочно вызовите скорую!» — закричала Юля. А потом приподняла голову Саши и положила ее себе на колени. «Пожалуйста, только не умирай! Саша, ты меня слышишь? Я тебя умоляю, живи!» Из квартиры вышел Илюша, молча подошел к Юле и присел с ней рядом. Врачи и милиция, вызванные кем-то из соседей, так и застали их сидящими на полу и тесно прижавшимися друг к другу. Шура провела в больнице 2 дня, а когда вернулась домой, застала там Никиту. «Тебя что, уже выписали?» — бросился он к ней. «Сашенька, как ты себя чувствуешь? Мне сообщили о том, что произошло, и я сразу же купил билет на ближайший рейс. Вот только сейчас прилетел. Хотел переодеться и ехать к тебе». «Не надо!» — слабым голосом произнесла Шура. И вдруг горько заплакала. «Прости, я не смогла уберечь нашего малыша. Только я в этом совсем не виновата. Это все твоя Юля. Она специально сделала это, Никитушка. Я никогда ей этого не прощу. Мне так плохо. И совсем нет сил. Ложись, родная, отдыхай». Никита помог ей дойти до кровати. Но Шура только покачала головой. «Я не могу. Мне нужно еще забрать Илюшу. Он, кажется, остался с этой Юлей. Я была без сознания и ничего не помню. Только то, что она меня толкнула. Я сейчас приведу нашего мальчика. Не надо, я схожу за ним сам», — покачал головой Никита. «А ты, пожалуйста, не вставай». «Милый», — в глазах Шуры заблестели слезы, — «пожалуйста, отвези Илюшеньку к бабушке Кате. Пусть он побудет у нее, пока я хоть немного восстановлюсь. Я не хочу, чтобы малыш видел меня в таком состоянии. Я очень сильно за него переживаю». «Хорошо, хорошо, только не волнуйся». Никита погладил волосы Шуры, потом наклонился и поцеловал ее. «Отдыхай. Обед я приготовлю сам». Он ушел, и Шура с наслаждением потянулась. Как замечательно все получилось. Она решила сразу 3 свои проблемы. Избавилась от надоедливого пасынка, показала место этой нахалке Юле и нашла идеальное оправдание для отсутствия собственной беременности. Городской дом культуры, где проходил объявленный конкурс красоты, был битком набит самым разным народом. Но больше всего здесь было совсем молоденьких девушек. Люба даже растерялась, когда оказалась в толпе юных красавиц, взволнованных необычным событием. Сама она участвовать в конкурсе не собиралась, но без поддержки оставить свою подругу не могла. И теперь, стоя в просторной, увешанной зеркалами уборной, поправляла сиявшие от многочисленных пайеток платье Кати. Другие участницы тоже переодевались. Некоторые надевали колготки, а кое-кто и новенькое нижнее белье. Люба не увидела, как в комнату вошел симпатичный мужчина в черном фраке и с галстуком-бабочкой, и вздрогнула от испуга, когда полуобнаженные девушки завизжали, прикрываясь чем попало. Мужчина рассмеялся и несколько раз хлопнул в ладоши. «Ну-ну, малышки, не нужно стесняться. Здесь все свои. Я принес вам номерки, которые вы должны надеть на руку. Разбираем, разбираем живее. Жюри уже в зале, скоро я объявлю начало. Вы выстраиваетесь друг за другом в порядке очереди. Надеюсь, не нужно объяснять, что первый идет та из вас, у кого на руке будет номер 1. Так, кто получил этот номерок?» Высокая рыжеволосая девушка помахала ему. «Это я». «Прекрасно», — одобрительно кивнул владелец смокинга. «Напомню вам, что вы проходите по центру сцены и останавливаетесь напротив главного члена жюри. Его зовут Леонид Андреевич. Остановились, приняли красивую позу, представились, назвали свой номер и отошли в сторону. Вам показывали, как вы должны стоять на сцене?» «Да, да», — ответили ему сразу несколько голосов. «Вот и хорошо», — продолжил он и с недоумением потряс последним номерком. «Я не понял, где последняя участница? Кто остался без номера? Так, а ну-ка быстро надели свои номерки и построились. Вас должно быть ровно 20». Все стали переглядываться и выстраиваться в шеренгу. В конце концов, в стороне осталась одна Люба. «Ты как тут затесался, парень?» — удивленно спросил ее распорядитель конкурса. «Это не парень», — услышала Люба чей-то до боли знакомый голос. «Это девушка. Ее зовут Люба Кошкина. Добро пожаловать в мир красоты, малышка!»